Глава 26. Храм духа. Выброс адреналина взбудоражил не так, чтобы очень. Меня достаточно быстро успокоило осознание, что сейчас лежу на горизонтальной поверхности, а не карабкаюсь по отвесной скале. В конце концов, замок от меня никуда не денется, и разобрать его по камушкам всегда успею. Стоило принять эту мысль, как сразу отключился. Правда, только для того, чтобы оказаться в своем внутреннем мире. Ёжики эбонитовые с бронебойными иголками наперевес. Какого черта тут делают кованые ворота? Куда дели дверь к моим теневым образам? И что там за отпечатки ладоней возле дверных колец? Непроглядный красноватый туман сзади, за которым нифига не было видно, также не прибавлял настроения. Почему-то захотелось его пощупать. Просунул руку между прутьев. Ай, что за хрень? Меня шарахнуло током в моем же внутреннем мире. Попытался дернуть за кольца, но массивные створки даже не шелохнулись. Художественная ковка ворот выглядела пугающе монументально. Между прямыми стальными стержнями в виде копий были приварены гнутые прутья, напоминавшие по форме лук без тетивы. Центр каждой створки украшали овальные щиты, из-за которых торчали рукояти пара мечей. Оба щита были перерезаны наискосок сверкающими молниями, резко контрастировавшие с черным цветом их воронения, придававшим вратам мрачность. А туман по ту сторону вносил некую загадочность. Приложил к отпечаткам ладони. Кожу обдало сильным жаром, однако двери как по команде распахнулись. Пелена тумана никуда не делась. Лишь исчезла краснота. Осторожно коснулся дымки кончиками пальцев. На этот раз разрядов не последовало, поэтому смело шагнул прямо в пелену. Буквально через пару шагов оказался в круглом помещении с резными пилястрами и расписными стенами между ними. Все пилястры были цвета слоновой кости, а каждый простенок между ними имел индивидуальный окрас. Насчитал 6 таких разноцветных участков. При моем появлении 2 воина в серебристых доспехах вытянулись по стойке смирно и в унисон доложили: «Рады приветствовать хозяина в храме духа!» Присмотревшись, с удивлением узнал в них защитника и опасника. Тени заметно преобразились, стали выше ростом, раздались в плечах и выглядели бравыми молодцами в новом, явно дорогом обмундировании. «Здравствуйте! Вы теперь тут обитаете? А где мои учителя?» «Прошу следовать за мной, хозяин!» Отличавшийся более мощной фигурой защитник отправился к синему простенку. Стоило нам подойти туда практически вплотную, как проявилась привычная дверь. На душе сразу полегчало. Толкнул старую знакомую, вошел внутрь. «Поздравляю, хозяин, с обретением храма духа. Даже в наши времена такое событие считалось огромной редкостью», — пробасил Плат. «Мы горды тем, что служим талантливому волшебнику», — пафосно продолжил он, а потом уже обычным голосом добавил: «Только не смей зарывать свои таланты под покровом лени, иначе грош им цена». «Да-да», — добавила Тоня. «Теперь учиться придется еще напряженней, если не собираешься погибнуть от рук могучих врагов, которых точно прибавится». «Не собираюсь я погибать. Ни от рук, ни от ног, ни от других частей тела». Чуть эмоциональнее, чем обычно, заверил я учителей и сразу поспешил сменить тему. «Что дает этот храм духа? Точнее, что можно от него взять?» «Верное уточнение, Алтон. Ты можешь взять удвоение мощности своих заклинаний, расширение каналов, усиление жизненного источника и еще много другого, если...» Плат сделал выжидательную паузу. «Буду учиться, учиться и еще раз учиться, как завещал великий...» Решил не уточнять имя великого, поскольку вряд ли его тут знали. «Не только учиться», — снова заговорила Тоня. «Еще тебя ждет каждодневный и изнурительный труд, чтобы своими стараниями довести храм духа до высокого уровня. Это значит, что в нем должен появиться алтарь, усилители и... Впрочем, об этом еще рано говорить. Я видел в храме опасника и защитника. Ныне они будут там постоянно. Если появятся новые тени, они отправятся туда же. Теперь их невозможно определить никаким способом». «Новые тени? А зачем? Я вроде слышал, что после 6 или 7 ранга они не особо усиливают волшебника. Или это неправда?» «Видел, как твои тени преобразовались», — усмехнувшись, промолвила Тоня. «Еще бы, такое трудно не заметить. В храме духа их силы увеличиваются минимум вдвое, так что тебе они послужат еще долго». «Но у меня не слишком-то большой храм. 10 шагов в диаметре. Там и двоим будет тесно». «С повышением уровней духа храм начнет увеличиваться. На 3-м должен появиться малый алтарь». «А сейчас у меня какой уровень?» «Нулевой или начальный. Хотя чаще его называли стадией или ступенью». «Если нулевой, значит, я не смогу пользоваться его возможностями». «Ты ими уже пользуешься, хозяин», — снова раздался бас Плата. «Твои тени стали сильнее. Мы тоже смогли кое-что улучшить. Особенно это касается заклинаний крови. Тех самых, что способны работать даже при полном отключении магии. Да и вокруг нас все меняется. Сам погляди». Только сейчас обратил внимание, что их комнатка малость увеличила метраж. Мебели стало больше, и выглядела она побогаче. «Да, здорово тут у вас. Скажите, а как случилось, что я вдруг оказался родственником Громовских? Может, знаете что-то о моих родителях?» «К сожалению, нет, Алтон. Тени, насколько мне известно, редко сохраняют память о тех, из кого созданы. К тому же, вряд ли в тебе имелись тени родственников», — доложил здоровяк. Не стал расспрашивать, почему. Хотелось побольше узнать о новом приобретении. «Что нужно сделать для развития храма, помимо учиться, учиться и учиться?» «Ты должен преодолевать непреодолимое, выполнять невыполнимое и побеждать непобедимых», — ответила Тоня. «Спасибо. А в этом списке чего-нибудь полегче нет? Например, пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Мои учителя просто покачали головой. «Да, легких путей обретения спасительного могущества не предполагается. Придется топать непроторенными дорогами, через тернии к звездам». «Не желаете прогуляться по храму со мной?» — спросил учителей. «Пока не появится алтарь, нам туда вход заказан», — Тоня развела руками. «А как же тени?» — вырвалось у меня. «Теням позволено», — пояснил Плат. «Мало того, оттуда их уже никто и ничто не сумеет извлечь». «Хорошо. Надеюсь, мы скоро встретимся на очередном уроке. А пока до свидания». Вернувшись в храм, обратился к защитнику. «Расскажи, что еще тут имеется интересного?» «Не могу знать, хозяин. Пока видел лишь стены и дверь, откуда мы с опасником вышли. А так, полуколонны, цветные стены». Он задумался. «Иногда по полу пробегают световые круги, а в тумане потолка возникают сполохи. О, прямо как сейчас. Задрав голову, я действительно увидел туман на высоте примерно 10 метров, где проскакивали всполохи. На душе вдруг стало тревожно, и я проснулся. Ветер заметно усилился, тучи потемнели и проносились по небу с огромной скоростью. Загромыхало, а через секунду яркими росчерками в землю вонзились несколько молний. Пора бы и крышу над головой отыскать, а то не ровен час хлынет. Поднялся и побрел в сторону единственного сооружения. Практически сразу погода начала улучшаться, ветер стих, облака посветлели. Похоже, замок сам решил меня поторопить. Спрашивается, зачем тогда было препятствие чинить? Не знаю, как должны выглядеть замки, но это унылое серое сооружение навевало тоску. Четыре монументальные стены с круглыми башнями по углам, похожими на шахматную ладью, каждая диаметром около 5 метров и высотой вдвое больше. Над стенами возвышалось шестиугольное строение с пирамидальной крышей и шпилем, увенчанным скрещенными молниями. И как туда войти? Так, а где эти надоедливые богатыри, когда они так нужны? Да и голос в башке почему-то молчит. Эй, что дальше-то делать? Попытки обратиться к Ялгусу также успехом не увенчались. За паренька переживал сильнее всего. Непонятная магия чужой для него местности могла навредить привидению. Очень надеялся, что этого не случится. Поскольку никто не ответил, принялся обходить замок по периметру. Обнаружил давно заросшую травой дорогу, упиравшуюся прямо в каменную стену. Не обнаружив в этом месте ни намека на дверь или лаз, стал выискивать проход, внимательно осматривая кладку. «Да не может быть тут входа. Камни идеально подогнуты друг к другу. Нет даже намека на трещинку». «Эй, там! А ну быстро впустили хозяина в замок! А то сейчас рассержусь, мало никому не покажется!» Почва под ногами задрожала и пошла вниз. Я не сдвинулся с места. За время недавнего испытания намертво вбил себе запрет отступать. Проход обнаружился прямо под стеной. Стоило площадке опуститься под углом, и стал виден широкий проем, через который могли, не нагибаясь, въехать одновременно как минимум 3 всадника. Двинулся дальше, размышляя. Зачем такие сложности? Если какая-то магия надежно защищает замок, то зачем рыть яму, устанавливать механизмы подъема и опускания массивной плиты? Или у моих предков денег девать было некуда, вот и закапывали их в землю? По ту сторону стены, вокруг центрального здания, оказался небольшой дворик, всего с 12 шагов шириной. Судя по длине подземного прохода, стена представляла весьма солидное сооружение, уж точно не меньше 3 метров. А еще она была связана с домом 4 мостами на высоте в 2 человеческих роста. Наверное, чтобы было удобнее перебрасывать защитников замка во время осады, пришла мысль. Интересно, на Громовских кто-нибудь нападал? Подошел к парной двери. Увидев вместо звонка молоточек, постучал. «Кто?» — раздался громкий баритон. «Открывай, хозяин пришел». «Неверный ответ. Хозяин, возвращаясь домой, в собственную дверь не стучится. Еще 2 попытки!» — ехидно заявили с той стороны. Постучал еще раз. «Кто?» Снова постучал, снова повторился вопрос. После 10-й попытки прорычал на древнем. «Это кто там такой наглый смеет не открывать хозяину дверь в собственный дом? Или я должен сам ее отпереть? Тогда на кой ты мне там сдался?» Ощутил, что от моего рыка на древнем стены завибрировали. С минуту длилось молчание, затем раздался скрип, и створки медленно пришли в движение. «Прошу прощения, хозяин, не признал». В прихожей меня встречало очередное привидение. Судя по костюму, раньше оно служило дворецким. Оценив его взглядом, тяжело вздохнул. Что-то устал я от призраков. «Показывай, что у нас тут творится?» «Хозяин должен войти в центральный зал замка», — торжественно объявил он. Потом, словно извиняясь, добавил: «Таковы правила». Интерлюдия. К ужину королева оделась в розовое платье с полупрозрачными вставками, слегка прикрывшими грудь и бедра первой леди. Грациозно прошествовав через всю трапезную, она подошла к его величеству. Тот жестом сразу выгнал из комнаты мужской персонал, оставив только двух служанок. Сам подошел к супруге, отодвинул ей стул и помог присесть. «Вы просто великолепны, ваше величество!» — восхищенно произнес он. «Не сомневаюсь, ваше величество!» «Предлагаю выпить за столь ослепительную красоту». «Не возражаю». Они выпили и неспешно поужинали. В конце трапезы Элира загадочно произнесла: «Есть важный разговор, ваше величество. Тет-а-тет». «Я заинтригован, моя королева. Предпочитаете провести его в моей спальне?» В предвкушении спросил супруг. «Начать бы я его хотела в кабинете, мой король». «Желание столь прекрасной леди для меня закон». Ответ слегка разочаровал монарха, но он постарался не показывать этого жене. Незачем ей знать, какую власть ее красота имеет над правителем целой страны. Они перешли в рабочий кабинет монарха. «Урден, ты слышал о пробуждении призрачной стражи в Академии?» — спросила Элира, стоило им устроиться в креслах. «Об этом знает уже вся столица». «А тебе доложили, кто ее пробудил?» «Это так важно!» Король не совсем понимал, почему супруга решила поговорить именно об Академии. «Я тут заглянула в дворцовую библиотеку и обнаружила кое-что довольно интересное». «И что пишут в умных книжках?» «Оказывается, существует два способа оживить алтарь призрачной стражи. Согласно первому, ритуал пробуждения должен провести маг выше 12-го ранга. Причем 12-го по меркам 200-летней давности». «Таких в Меригии точно нет. Да и в других странах вряд ли. А второй способ?» Урден всем своим видом показывал, что разговор ему не особо интересен. «Он чуть доступнее. Нужен пустотник. Не совсем простой, но...» «Элира, можешь не продолжать. Где в Меригии найти пустотника? За ними в прошлые века активно охотились дрэги. С тех пор ни одного упоминания». «Хочешь, я назову имя одного человека, за которым не так давно охотился как раз дрэг. Причем прямо у нас под носом, в столице. А потом вдобавок выяснилось, что погибший на охоте островитянин являлся выдающимся в своих краях волшебником». «Помню, мне докладывали, но имени подданного не запомнил. Да и зачем? Пусть им тайная канцелярия занимается». Первая леди сразу заметила, что король лукавит. Он все прекрасно помнил. К тому же на лице супруга появилось особое выражение, словно он только что догадался о чем-то важном. «Знаешь, если бы не твоя ночная выходка, я бы, наверное, тоже забыла имя подданного. Но ты заставил навести справки о моем якобы сыне». «Элира, не начинай. Да, я неудачно пошутил. Бывает. Ты теперь каждый день будешь ставить это в вину». «Я не в претензии, дорогой. Просто оказалось, что к пробуждению призрачной стражи Алтон имеет самое непосредственное отношение, а потому он, скорее всего, и есть тот самый пустотник с камнем пустоты». «Откуда тебе известно, что именно он пробудил стражу?» Напускное безразличие монарха пропало окончательно. «У моей фрейлины в академии учится сестра. Один из ее знакомых видел процесс воочию. Похвастался. Студентка поделилась с родственницей. Та рассказала мне». «И ты сразу догадалась?» «Как видишь, не сразу. Только после того, как ты...» «Погоди». Король жестом остановил супругу. «Может, именно об этом и собирался рассказать мне ректор, запрашивая аудиенции?» Мысленная Лира ликовала, она добилась желаемого, однако продолжала добросовестно отыгрывать роль. «Ты не говорил, что Селамский просил о встрече?» «Да, мне Зионский все карты спутал. Представляешь, пришел жаловаться на Рунских. Дескать, он их приблизил, а братья перекинулись к другому». «Рунские — это те, кто первыми начал охоту на Алтона?» «Слушай, я скоро начну тебя ревновать к этому студенту». Урдан изобразил на лице возмущение. «Не слишком ли много ты о нем знаешь?» «Сам же как-то просил меня предупредить маркиза Зионского, чтобы тот не мешал влюбленной парочке. Должна же я была узнать хоть что-то о том, за кого хлопочу». «Да, но я не предполагал, что Алтон может оказаться пустотником. Интересно, сколько человек в столице знают об этом?» Элира очень быстро нашла ответ, который ее больше всего устраивал. «Думаю, рунские должны были пронюхать первыми. Наверняка они продолжали следить за Алтоном, раз уж он их так заинтересовал. Может, именно полученные сведения и подтолкнули братьев уйти от Зионского?» Королеве давно хотелось вбить клин между супругом и Леоновским. Рунские ведь наверняка перешли под опеку герцога, раз его люди развернули охоту на Алтона. «Не исключено, дорогая, не исключено». Сам Урдан I не спешил делиться с супругой имеющимися у него сведениями, но червячок сомнения относительно преданности Леоновского в душе короля зашевелился. «И что мы дальше будем делать, ваше величество?» — спросила первая леди. «Сначала переговорю с Селамским. Вызову во дворец Алтона. С молодым человеком нужно срочно что-то решать. Полагаю, быстрее, чем анализатор покажет, какого